Глава восьмая. Раздвоения и противоречия нет. Оно является только при ложном учении. Только ложное учение о человеческой жизни, как о существовании животного от рождения до смерти, в котором воспитываются и поддерживаются люди, производит то мучительное состояние раздвоения, в которое вступают люди при обнаружении в них их разумного сознания. Человеку, находящемуся в этом заблуждении, кажется, что жизнь раздваивается в нем. Человек знает, что жизнь его одна, а чувствует их две. Человек, перекрутив два пальца и между ними катая шарик, знает, что шарик один, но чувствует их два. Нечто подобное происходит с человеком, усвоившим ложные представления о жизни. Разум человека ложно направлен. Его научили признавать жизнью одно свое плотское и личное существование, которое не может быть жизнью. С таким ложным представлением о воображаемой жизни он взглянул на жизнь и увидал их две, ту, которую он воображал себе, и ту, которая действительно есть. Такому человеку кажется, что отрицание разумным сознанием блага личного существования и требование другого блага есть нечто болезненное и неестественное. Но для человека, как разумного существа, отрицание возможности личного блага и жизни есть неизбежное последствие условий личной жизни и свойства разумного сознания, соединенного с нею. Отрицание блага и жизни личности есть для разумного существа такое же естественное свойство его жизни, как для птицы летать на крыльях, а не бегать ногами. Если неоперившийся птенец бегает ногами, то это не доказывает того, чтобы ему не свойственно было летать. Если мы вне себя видим людей с непробудившимся сознанием, полагающих свою жизнь в благе личности, то это не доказывает того, чтобы человеку было не свойственно жить разумной жизнью. Пробуждение человека к его истинной, свойственной ему жизни происходит в нашем мире с таким болезненным напряжением только от того, что ложное учение мира старается убедить людей в том, что призрак жизни есть сама жизнь, и что проявление истинной жизни есть нарушение ее. С людьми в нашем мире, вступающими в истинную жизнь, случается нечто подобное тому, чтобы было с девушкой, от которой были бы скрыты свойства женщины. Почувствовав признаки половой зрелости, такая девушка приняла бы то состояние, которое призывает ее к будущей семейной жизни с обязанностями и радостями матери, за болезненное и неестественное состояние, которое привело бы ее в отчаяние. Подобные же отчаяния испытывают люди нашего мира при первых признаках пробуждения к истинной человеческой жизни. Человек, в котором проснулось разумное сознание, но который вместе с тем понимает свою жизнь только как личную, находится в том же мучительном состоянии, в котором находилось бы животное, которое, признав своей жизнью движение вещества, не признавало бы своего закона личности, а только видело бы свою жизнь в подчинении себя законам вещества, которые совершаются и без его усилия. Такое животное испытывало бы мучительные внутренние противоречия и раздвоения. Подчиняя себя одним законам вещества, оно видело бы свою жизнь в том, чтобы лежать и дышать, но логичность требовала бы от него другого – кормление себя, продолжение рода, и тогда животному казалось бы, что оно испытывает раздвоение и противоречие. Жизнь, думала бы оно, в том, чтобы подчиняться законам тяжести, то есть, не двигаясь, лежать и подчиняться происходящим в теле химическим процессам. А вот я делаю это, а еще надо двигаться, питаться, искать самца или самку. Животное страдало бы и видело бы в этом состоянии мучительные противоречия и раздвоения. То же происходит и с человеком, наученным признавать низший закон своей жизни, животную личность, законом своей жизни. Высший закон жизни, закон его разумного сознания, требует от него другого. Вся же окружающая жизнь и ложные учения удерживают его в обманчивом сознании, и он чувствует противоречие и раздвоение. Но как животному, для того, чтобы перестать страдать, нужно признавать своим законом не низший закон вещества, а закон своей личности, и, исполняя его, пользоваться законом вещества для удовлетворения целей своей личности. Так точно и человеку стоит признать свою жизнь не в низшем законе личности, а в высшем законе, включающем первый закон, в законе, открытом ему в его разумном сознании, и уничтожится противоречие, и личность будет свободно подчиняться разумному сознанию и будет служить ему.